зазвонил телефонный аппарат. Оторвав голову от статьи вождя, Павел взял трубку и поднес ее к уху. «Говорите», — предложил он кому-то неизвестному и невидимому. «Марию Игнатьевну, пожалуйста», — попросил вежливый мужской голос. «Кого?» — спросонья переспросил Павел. «Марию Игнатьевну», — терпеливо повторил мужской голос. «Ее служебная фамилия Добрынина». «А-а-а», — протянул Павел и положил трубку на раскрытую книгу. Вышел в коридор, заглянул в спальню. Женщина еще отдыхала. Постояв минутку в раздумье, Павел негромко постучал по открытой двери. Кровать скрипнула, и из этого Добрынин сделал вывод, что его услышали. «Вас к телефонному аппарату», — сказал он, и быстро вернулся в кабинет. Подошел к ближнему книжному шкафу и стал проверять правильность очередности томов Ленина. В кабинете появилась Мария Игнатьевна в длинном сиреневом халате. «Здравствуйте!» — она ослепительно улыбнулась Павлу и направилась к столу. Чуть полноватая, Мария Игнатьевна была тем не менее женщиной, красивой, и Добрынин это понял сразу. Вся фигура, аккуратно завернутая в сиреневый шелк, выдавала в ней бывшую физкультурницу, а на лице, вдобавок к этому, можно было прочитать много других положительных качеств, таких как доброта, решительность, смелость и ум. Насчет последнего качества, читаемого в каждом взгляде карих глаз его служебной жены, Павел было усомнился. Усомнился в том смысле, что не был полностью уверен, стоит ли считать ум положительным качеством у женщины. Но тут же сам этому сомнению возразил, чему искренне удивился, так до этого сам себе ни разу не возражал. Удивился и стал думать, откуда такая способность в нем возникла. И в конце концов пришел к выводу, что он просто-напросто поумнел вследствие большого количества книг в кабинете или же от того, что он спал, склонив голову на раскрытый томик Ленина. Такой вывод успокоил его. «Да-да, это я», — говорила кому-то Мария Игнатьевна. Павел любовался ее профилем. Может быть, заметив это, а может, по другой причине, она обернулась и бросила на Добрынина взгляд, который он не понял. Однако, припомнив, как Виктор Степанович попросил его выйти из кабинета на время телефонного разговора, Павел решил, что этот взгляд должен был означать нечто подобное, и покорно вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Из коридора не было слышно ни слова из телефонного разговора его служебной жены с кем-то неизвестным. Видимо, разговор проходил спокойный и приятный. И все-таки было что-то неприятное для Павла в факте обретения им служебной жены. Простой логикой он понимал, что раз так организовано сверху, значит, и должно быть так. Но чувства, крепко связывавшего с маняшей и детьми, возмущались, протестовали и проявляли другие признаки несогласия, выражавшиеся в том, что не чувствовал он себя в этот момент самоуверенным, как обычно. Хотя и это можно было списать насчет стояния в коридоре, ведь известно, что даже самое короткое по времени стояние в коридоре может любого человека лишить самоуверенности от дворника до командарма. Но дверь в коридор открылась, и, увидевшая Павла, Мария Игнатьевна развела руками. «Я думала, что вы по делам вышли. А если вы из-за телефонного звонка, то совершенно зря. У меня от вас секретов быть не может. Это Владимир Анатольевич звонил. Да проходите же!» Павел снова вошел в кабинет. «Вы кушать хотите?» — спросила служебная жена.